Глава 20. «Вероятно, что-то случилось», — подумала я, получив вечером приглашение от Джо на Мусаку. Во-первых, она не предупредила заранее. Во-вторых, она устраивает вечеринку в воскресенье днем, а в этот день никто не устраивает вечеринки. В-третьих, Мусака очень колоритна, а Джо сейчас увлекается здоровым питанием. После инцидента с Тором в пятницу вечером и новости о Фэй, общение с друзьями поможет мне восстановиться. Я понимаю, что определенно что-то не так, когда она добавляет. «Приходи одна в 5:30» и добавляет. «Не говори Реву и Клэм». «О, конечно, значит, они не приглашены?» «Они приглашены, но я хочу сначала поговорить с тобой», — отвечает она. «О, господи, Джо беременна, и мне теперь с ней за компанию пить лимонад, притворяясь, что это джин-тоник?» «Не думаю, что из Фила получится хороший отец, но о многом придется забыть, если она собирается рожать». Джо открывает мне дверь в платье-рубашке в стиле 1950-х, по которому в изобилии рассыпаны корабли, пускающие ракеты, с узким желтым поясом. Когда-то я пыталась подражать ее привлекательному женственному стилю, но ничего не получилось. Внимательно присмотревшись к Джо, я не вижу никакого животика. Ее гигантский кот-бигл вьется вокруг лодыжек хозяйки, и я наклоняюсь, чтобы его погладить. До того, как поселиться у Джо, он охотился на крыс на ферме. Это нахальный полосатый бандит. Я сжимаю в руках бутылку Риохи из Теско Экспресс, сомневаясь, уместно ли оно теперь. Ладно, если Джо ожидает крошечного Фила, то вино пригодится мне для бодрости. Джо купила свой полуотдельный дом, половина двухквартирного дома с отдельным входом, из красного кирпича в Уокли, когда у нее появился парикмахерский салон. Мне у нее дома уютно, как в материнских объятиях. Правда, не без привкуса печали. Я понятия не имею, когда смогу позволить себе такое жилье. Я тоже хочу горшки с базиликом из супермаркета на подоконнике, безвкусную картинку в рамке с надписью «Я не хочу уходить на небеса, там нет никого из моих друзей» и жужжание поддержанных кухонных приборов, подаренных родителями. Если ты думаешь, что высокий, темноволосый, красивый мужчина с миллионами появится из ниоткуда, безумно в тебя влюбится и взмахнет волшебной палочкой, то тебя ждет разочарование, — говорит моя мама. Она главный консультант по финансовым вопросам. Его волшебная палочка, — сказала я. По словам моего психоаналитика Фэй, нет никаких магических чар. И нет никаких волшебных палочек, — сказала моя мама. Меня все больше привлекают медиумы в интернете, которые пророчат тебе огромное состояние в будущем. В доме витают ароматы мяса, которое томится на слабом огне. Джо открывает дверцу буфета, достает 2 бокала и ставит на виниловую скатерть. «О, ура!» «Я рассталась с Филом», — сообщает Джо, и я произношу «О, нет», зная при этом, что выражение моего лица говорит обратное. Джо тоже это знает, поскольку добавляет «Честно, Джордж, на этот раз навсегда, с меня довольна». «Мы садимся за стол. Я тебе верю. Расскажи, что случилось». Его сестра весной выходит замуж. Он хотел, чтобы я с ним поехала на свадьбу. Я молчу, ожидая гнусного условия, которое выдвинул Фил. Ну и? Сначала я разволновалась, отыскала то платье, которое я хотела надеть, а потом задумалась. Она отпивает из бокала и продолжает. «Я знаю, вас всех ужасало, что он все еще ведет себя как пацан и встречается с другими женщинами. Ему 28, женщины падают к его ногам, и ему нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к мысли, что пора остепениться. Я была готова ждать. Говорят, правильный выбор времени — это главное. И я говорила себе, что встретила Фила на несколько лет раньше, чем следовало. Мне не хотелось терять его из-за неправильного выбора времени. Это описание привлекательности Фила, не пустые слова. У него большие выразительные, какие-то детские глаза, редеющие темные волосы и лукавая усмешка. Он выглядит как представительный ведущий телевизионного шоу «Сделай сам». Если бы такое шоу существовало, то в Фейсбуке возникла бы группа домохозяек, обожающих Фила. На Фила приятно посмотреть, но сила его не в этом. Главное — его способность заполнить комнату своим присутствием, безграничным энтузиазмом и большим сердцем. Если только вы не та женщина, которой хочется определенности. На вечеринках он подобен бутылке колы, в которую бросили мятное дроже, мгновенный взрыв, и пена бьет через край. За полчаса Фил может превратить своих врагов в друзей. Правда, действие этого наркотика заканчивается, как только эти люди перестают пребывать в непосредственной близости от Фила. Клэм решительно отрицает это, но я сама видела, как она нехотя ему улыбается. Почему Фил хочет поехать на свадьбу со мной и демонстрировать меня всем своим родным и друзьям, но при этом не хочет нормальных отношений? Может быть, ему не хочется быть одному в великий день его сестры, предполагаю я. Нет, дело не в этом. Ты же знаешь Фила. Он может беседовать с кем угодно и никогда не останется один. Нет, это потому, что он любит меня и видит во мне свою вторую половину. Он хочет, чтобы я была в этот день рядом и присутствовала на первом танце и обняла его бабушку. Я начинаю понимать, почему Джо не хотела, чтобы сейчас здесь были Реф и Клэм. Отравленные стрелы, выпущенные любым из них в Фила, они задели бы и Джо. Не располагали бы к такой откровенности. И я поняла, ему все равно, если все подумают, будто у нас это серьезно. Обычный мужчина, не желающий заводить семью, убежит за целую милю от свадьбы, на которой люди говорят «вы следующие». Но Фила это не тревожит. Торжественная церемония — это прекрасно, и он счастлив, выступая в такой день в роли шафера. Все хорошо, кроме одной вещи, которая в голове у Фила. Джо тяжело вздыхает. «Он не может жить со мной день за днем, Джордж, так как не может принять, что я — это все, что будет. Сделать меня своей девушкой на полный день, на долгий срок, означает для него признать поражение. У него столько возможностей, девушки одержимы им, как битлами. А все кончится Джо, парикмахершей в его родном городе, который старше его на 2 года, сидит на диетах, имеет ипотеку и кота на таблетках от щитовидки. Он любит меня, но я означаю отказ от его мечты. Он не признается в этом даже себе. Вот почему ему нечего ответить, когда я спрашиваю, почему мы всегда типа «посмотрим, как пойдет». Я открываю рот, чтобы возразить. Мне хочется сказать, что это глупо со стороны Фила, но вместо этого я молча стискиваю руку Джо. Когда умер папа, я узнала, как невыносимо подобное сочувствие. Ты говоришь, как же больно, и кто-то поспешно возражает с наилучшими намерениями. Когда я осознала это, мне легко было расстаться, словно выключить газ под кипящей кастрюлей. Я перестала лгать себе и выдумывать романтические бредни о том, что ему нужно время, что он образумится. Мне не нужен тот, кто образумится и сдастся мне к 35 годам, когда устанет от поисков лучших вариантов. Мы чокаемся и пьем вино. «Конечно, теперь, когда Фил видит, что я утратила интерес, он надоедает мне каждый час», — говорит Джо. «Конечно. Как странно. Я так жаждала его внимания, а теперь смотрю на бесконечные сообщения, как посторонние. Его отталкиваешь, а он тянет меня обратно. Филу нужно заставить меня любить его так же сильно, как прежде, и он не задается вопросом «зачем?» или «что тогда будет со мной?». У меня было точно так же с Робином. Я представляю интерес только когда становлюсь непростой задачкой. Я делаю паузу. Правда, Фил гораздо порядочнее Робина, и мне не хочется, чтобы ты подумала, будто я ставлю их на одну доску. Джо встречается со мной взглядом. «Знаешь, Фил не потаскун, он хуже. Секс тут ни при чем. Он все время хочет завоевывать любовь людей. Но как только цель достигнута, он не знает, что с этой любовью делать. И тогда он переходит к следующему объекту, чтобы завоевывать дальше». Джо критиковала Фила и раньше, но никогда не высказывалась так беспощадно и язвительно. Пожалуй, это действительно конец. Она вздыхает. «Проблема в том, что мне нужно забыть, как хорошо бывало порой. Я ни с кем больше не почувствую ничего подобного. Но придется рискнуть, не так ли? Я знаю, что все кончено, и мы не должны быть вместе. Думаю, мне удастся разлюбить Фила, но разлюбить свои прежние чувства – вот что трудно». «Согласна. Мне так хочется рассказать Джо, как я ее понимаю. Но мои слова недостаточно красноречивы. Я сочувствую твоей потере, Джо». Джо могла не беспокоиться о том, что остальные 2 члена нашей четверки не почувствуют, как ей паршиво. Они оба – как бальзам для души. Ни один из них не высказывается о Филе по-тускуне презрительно. Это заставляет меня осознать, до какой степени они терпеть не могли Робина. Проводы Фила проходят с гораздо большим почтением, нежели проводы Робина. Практически это погребение викинга. Ничего похожего на прощение с Робином в духе «уберите это дерьмо отсюда». «Жажда большего – это проклятие нашего века», – кивает Рэф, когда Джо повторяет свой диагноз, объясняя, почему Фил не может примириться с тем, что будет ее постоянным партнером. «Я говорю клиентам, удовлетворенность – чудесная вещь, но благодаря неудовлетворенности продается больше товаров и услуг». «Да, как подумаешь о тех временах, когда женились на ком-нибудь из соседней деревни, и у тебя были каток для белья и рахит, и все такое. Не нужно было сравнивать и приходить в отчаяние. Да и с кем было сравнивать, разве что с 4 беззубыми соседями?» – говорит Клэм. «А теперь у меня стресс из-за Инстаграма». Деятельность социальной сети Инстаграм запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Здесь и далее. «Получается, у всех в мире жизнь лучше, чем у меня. Я уверена, что никто никогда не плел венки и не раскрашивал собственноручно пасхальные яйца, пока не появилась возможность тыкать их мне в нос». «Ток-шоу Клэм Тед», — объявляет Рэф. «Тебе не хватает только шляпки Мадонны и бокала с водой, чтобы отхлебывать из него». «Я бы это посмотрела», — говорю я, и Джо присоединяется. «Я понимаю, почему ты любила Фила», — обращается Клэм к Джо. «Помните, он рассказывал историю о том, как у него был отходняк, он блевал в доме своей тетушки и зажигал ароматическую свечку. Он был хорошим рассказчиком». «У юмора убойная сила», — подтверждаю я. «Нужно выразить сочувствие, но не перестараться, иначе Джо может передумать и вернуться к Филу. Я никогда не могла устоять перед юмором». «Так вот почему ты встречалась с Робером Макни», — восклицает Рэф, и все хихикают. «Сейчас я скажу то, чего никогда не говорила», — объявляет Клэм, кладя ногу на ногу. На ней канареечно-желтые чулки. «Как вы знаете, я не способна влюбиться». Она строит гримасу. «Это потому, что я даже слишком способна на это, но знаю, что тогда мне конец. Это как моя мама и уборка в доме». Мы вопрошающе смотрим на нее. Мама Клэм помешана на чистоте до такой степени, что мы подозреваем расстройство. «Так вот вам правда. Мама говорит, что на самом деле ей лень убирать». Теперь у нас скептическое выражение лица. «Это правда. Посмотрели бы вы на нее в номере отеля. Мгновенно превращается в сиборитку. Дома она драет полы до блеска. Все должно быть на своих местах. Потому что, если она расслабится, рухнет мир, и ее детей заберет социальная служба. Она ведет непрекращающийся смертный бой со своей истинной натурой. Ну, то же самое у меня с мужчинами. На самом деле, я безвольная дурочка, которая сделает что угодно для своего мужчины. Поэтому я очень осторожна, чтобы не нарваться на мерзавца. А если нарываюсь, то сразу же срабатывает защитный рефлекс. Я вышвыриваю его, не успеет он и глазом моргнуть». Рэв задумчиво потирает подбородок и поправляет шарф. «Он единственный из всех, кого я знаю, кто носит шарф в помещении в качестве аксессуара». «А вдруг ты упускаешь кого-то, с кем была бы счастлива?» – спрашивает Джо. «Может быть, но вообще-то не думаю, что существует мужчина, который мне нужен. Ладно, подождем до тех пор, когда будет похоже на то, что он объявился». Не самый надежный план. Но должен сказать, что у меня дела не лучше», — говорит Рэф. «Интернет-свидание — это все равно, что стрельба из рогатки в луну». Он вздыхает. «Все, что я хочу, — это артистичная женщина, которая любит путешествовать и умеет уверенно носить красную трильби, у которой ум как стальной капкан и которая свободно говорит на нескольких языках». Трильби — мягкая мужская фетровая шляпа, названная по имени героини романа Джорджа Дюмарье. «В этом нет ничего невозможного, учитывая длину моего...» Клэм кричит. «Ради бога, нет! Длину моего поиска! Моего поиска!» «Идеальная женщина для тебя, Рэф, это принц», — говорит Клэм. «Только если бы он не был мужчиной и не умер». «Да, верно, это действительно препятствие. Но без них не обходится ни один любовный роман». Сейчас смеется даже Клэм. «А как насчет тебя, Джордж?» Рэф смотрит на меня глазками-бусинками. «Кто будет преемником, мистер Макни?» «Что-то горит?» — осведомляюсь я. «Ой, Мусака!» — вопит Джо и бросается на кухню. Несколько минут спустя мы уже подцепляем на вилку кусочки мяса. Не хочется быть неблагодарной, но у этого греческого блюда какой-то своеобразный вкус. «Тут мало калорий», — поясняет Джо. «Йогурт, фарш из индейки». При этих словах Клэм начинает есть с еще большим энтузиазмом, а у нас с Рэвом округляются глаза. «Потрясающе», — говорит Рэв, и я, покривив душой, подтверждаю. «Давайте подытожим наше изыскание», — предлагает Клэм. «Джо рвет с мужчиной, у которого фобия на обязательства. У меня фобия на обязательства, но не хватает того, на кого можно было бы направить эту фобию. Рэв слишком уж разборчив. А как насчет тебя, Джордж? Каков твой роковой недостаток, который стоит между тобой и твоим счастьем? Теперь меня не спасет никакая подгорающая пища. Я невнятно бормочу. Не знаю». «Ладно, взглянем на это более позитивно», — изрекает Рэв. «Чего ты ищешь?» «Хотелось бы встретить кого-то, кто будет любить меня так же, как я его. Возможно, это низкая планка, но это все, чего мне хочется, и у меня никогда этого не было». «Аминь», — произносит Джо, и наглый Бигл забирается ко мне на колени и головой сдвигает мою тарелку. «О, между прочим, я участвую в конкурсе на лучший рассказ в моем пабе. Вы придете?» — спрашиваю я. «Боюсь, что напишу вздор, и вы станете свидетелями моего провала. Но еще больше боюсь, что единственным зрителем будет толстая собака по имени Кит. Так что вы должны заполнить места в зале». «Блестяще!» — восклицает Джо. «А что ты написала?» «Я так люблю эти полчаса, которые провожу за кухонным столом, царапая в своей записной книжке. Но читать это вслух незнакомым людям...» «Я попыталась написать о плохом дне на работе. Формат свободный, поэтому я понятия не имею, что им требуется. Я в самом конце списка и не собираюсь слушать рассказы остальных участников. Буду работать внизу, пока не позовут». «Ты такая храбрая?» — восклицает Клэм. «Или сумасшедшая?» — говорю я. «Я помню, как ты читала мне записи из твоего дневника, когда мы учились в школе», — вспоминает Джо. «Они были такие остроумные. Я рада, что ты участвуешь в конкурсе, правда. Мы всегда знали, что ты у нас звезда, а теперь об этом узнают и другие». «О, спасибо. Будем надеяться, что они узнают именно это». «Главное в конкурсе — свести на нет список участников, допущенных к последнему туру. Начни с этого», — советует Рэф. «Так делают судьи, когда раздают награды. Поскольку все кандидаты исключительно сильные, трудно сделать выбор, но я должен его сделать». «Ха-ха-ха, да, верно», — говорю я. «О боже, Джордж, а помнишь, как тебе пришлось нарядиться гигантской курицей, чтобы рекламировать товар тех мошенников?» — спрашивает Джо. «Я провалила тогда все дело». «Не уверен, что помню», — говорит Рэф, и я издаю стон. «Это было настоящее бедствие. Дети, которых они пригласили на открытие, столпились вокруг меня, как будто я битлы. Мне пришлось спрятаться в кладовой и ждать, пока они угомонятся. Меня надолго оставили одну, и в конце концов я заскучала. Я закурила. И тут распахивается дверь, и дети видят курицу с головой женщины с сигаретой во рту. Какое-то ужасное создание из древнегреческой мифологии. А фирма разгневалась из-за того, что я разрушила имидж капитана Куткудах. Они хотели, чтобы дети подружились с капитаном Куткудах, а потом съели его». Как это мерзко. Но мое замечание не улучшило их мнение обо мне. Я трясусь от смеха, вспоминая этот эпизод, и все тоже хохочут. «Вот тебе и история», — говорит Рэф. «О нет, бывало и гораздо хуже», — беспечно произношу я. Нашла чем хвалиться, Джорджина. «Может быть, моя проблема заключается в том, что я путаю разницу между тем, когда шутишь ты, и когда подшучивают над тобой».